«Забыли меня! Никому я не нужен!» — вырывалось у него не раз. Эта усиленная хандра особенно владела им в самом конце 50-х годов. Варвара Петровна поняла, наконец, что дело серьезное, да и не могла она перенести мысли о том, что друг ее забыт и не нужен. Чтобы развлечь его, а вместе для подновления славы, она свозила его тогда в Москву, где у ней было несколько изящных литературных и ученых знакомств, но оказалось, что и Москва неудовлетворительна. Тогда было время особенное, наступило что-то новое, очень уж не похожее на прежнюю тишину, и что-то очень уж странное, но везде ощущаемое, даже в скворечниках. Доходили разные слухи. Факты были вообще известны более или менее, но очевидно было, что кроме фактов явились и какие-то сопровождавшие их идеи, и, главное, в чрезмерном количестве. А это-то и смущало. Никак невозможно было примениться и в точности узнать, что именно означали эти идеи. Варвара Петровна вследствие женского устройства натуры своей непременно хотела подразумевать в них секрет. Она принялась было сама читать газеты и журналы, заграничные запрещенные издания и даже начавшиеся тогда прокламации. Все это ей доставлялось. Но у ней только голова закружилась. Принялась она писать письма. Отвечали ей мало, и чем далее, тем непонятнее. Степан Трофимович торжественно приглашен был объяснить ей все эти идеи раз навсегда. Но объяснениями его она осталась положительно недовольна. Взгляд Степана Трофимовича на всеобщее движение был в высшей степени высокомерный. У него все сводилось на то, что он сам забыт и никому не нужен. Наконец, и о нем вспомянули сначала в заграничных изданиях как о ссыльном страдальце, и потом тотчас же в Петербурге как о бывшей звезде в известном созвездии. Даже сравнивали его почему-то с Радищевым. Затем кто-то напечатал, что он уже умер, и обещал его некролог. Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился. Все высокомерие его взгляда на современника разом соскочило, и в нем загорелась мечта примкнуть к движению и показать свои силы. Варвара Петровна тотчас же вновь и во все уверовала и ужасно засуетилась. Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать все на деле, вникнуть лично и, если возможно, войти в новую деятельность всецело и нераздельно. Между прочим, она объявила, что готова основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь. Увидав, что дошло даже до этого, Степан Трофимович стал еще высокомернее. Дороги же начал относиться к Варваре Петровне почти покровительственно, что она тотчас же сложила в сердце своем. Впрочем, у ней была и другая весьма важная причина к поездке, именно возобновление высших связей. Надо было по возможности напомнить о себе в свете, по крайней мере, попытаться. Гласным же предлогом к путешествию было свидание с единственным сыном, оканчивавшим тогда курс наук в Петербургском лицее.